Глава 15. Пари. Я долго смотрела на него, потеряв дар речи, не зная, что ответить, в голову просто ничего не приходило. Увидев мою ошарашенную физиономию, вся его серьезность испарилась. «Ладно», — усмехнулся он, — «это все, что я хотел сказать». «Джейк», — в горле будто что-то застряло, я попыталась прокашляться. «Я не могу, то есть я не... мне нужно идти». Я собралась уходить, но он схватил меня за плечи и развернул к себе. «Нет, погоди. Я знаю все это, Белла, но просто ответь мне на вопрос, ладно? Ты хочешь, чтобы я ушел и больше никогда не попадался тебе на глаза? Только честно». Трудно было сосредоточиться на его вопросе, и я обдумывала целую минуту, прежде чем ответить ему. «Нет, я не хочу, чтобы ты ушел», — в итоге признала я. Джейкоб снова усмехнулся. «Видишь». «Но я не хочу, чтобы ты был рядом со мной именно так, как ты этого хочешь», — возразила я. «Тогда скажи, почему ты хочешь, чтобы я был рядом?» Я тщательно обдумывала ответ. «Когда тебя нет рядом, я скучаю по тебе. Когда ты счастлив...» Мне приходилось осторожно подбирать слова. «Я тоже счастлива, но, Джейкоб, то же самое я могу сказать про Чарли». «Ты как моя семья. Я люблю тебя, но я не влюблена в тебя». Он кивнул. Мои слова ни на грамм не смутили его. «Но ты все равно хочешь, чтобы я был рядом». «Да», — вздохнула я. «Его просто невозможно обескуражить». «Тогда я буду рядом». «Ты сам себя не щадишь», — проворчала я. «Ага». Он провел кончиками пальцев по моей правой щеке. Я отбросила его руку. «Ты можешь, по крайней мере, вести себя в рамках приличия?» — раздраженно спросила я. «Нет, не могу. Тебе решать, Белла, я буду с тобой такой, какой я есть, без рамок приличия, или меня не будет вообще». Я посмотрела на него. «А ты жесток». «Ты тоже». Своими словами он быстро привел меня в чувство, и я невольно отступила на шаг назад. Джейкоб был прав. Если б я не была... жестокой и жадной, я просто сказала бы ему, что не нужно нам быть друзьями, и ушла. Нельзя держать друга при себе, если это заставляет его страдать. Я не знала, что творю, но теперь внезапно поняла, что поступала плохо. «Ты прав», — прошептала я. Он рассмеялся. «Прощаю тебя, просто постарайся не слишком злиться на меня, потому что я решил не сдаваться. Есть что-то притягательное в недостижимой цели». «Джейкоб». Я смотрела в его темные глаза, пытаясь заставить его вести себя серьезно. «Я люблю его, Джейкоб. Он вся моя жизнь». «Меня ты тоже любишь», — напомнил он. Он поднял вверх руку, когда я попыталась протестовать. «Не так же, я понял, но он — это не вся твоя жизнь. Это уже не так. Возможно, когда-то так оно и было, но он оставил тебя, и сейчас ему придется иметь дело с последствиями его поступка, то есть со мной». Я потрясла головой. «Ты просто невозможен». Он говорил серьезно, взял пальцами мой подбородок и удерживал меня так, что я не могла отвести взгляд от его глаз. «Пока бьется твое сердце, Белла», — сказал он, — «я буду ждать тебя. Я буду сражаться за тебя. Не забудь, у тебя всегда есть выбор». «Да нет у меня выбора!» — не согласилась я и безуспешно попыталась высвободить подбородок. «И, Джейкоб, каждый удар моего сердца может оказаться последним. Время почти вышло». Он сузил глаза. «Значит, у меня прибавилось причин бороться, пока есть еще смысл», — прошептал он. Его рука все еще сжимала мой подбородок, его пальцы держали слишком крепко, почти до боли, и в его глазах я разглядела, что он собирается делать. «Не!» – запротестовала я, но было слишком поздно. Несмотря на все мои протесты, его губы впились в меня. Он целовал меня яростно и грубо, правой рукой придерживая мой затылок, и сбежать было невозможно. Изо всех сил я отталкивалась от него, пихая его в грудь, но он, казалось, даже не замечал этого. Его рот был мягок, несмотря на злость. Его губы прижимались к моим губам тепло и непривычно. Я вцепилась ему в лицо, пытаясь отпихнуть его, но бесполезно. В этот раз он, кажется, заметил мои попытки, хотя действия лишь подогревали его. Его губы силой раскрыли мои, и я почувствовала во рту его горячее дыхание. Действуя инстинктивно, я опустила руки и перестала сопротивляться. Я открыла глаза и не боролась с ним, не чувствовала ничего, просто ждала, пока он успокоится. Это сработало. Злость испарилась, и он отпрянул, чтобы взглянуть на меня. Он прижался губами ко мне еще раз, еще и еще, и я превратилась в статую и ждала. Наконец-то он отступил от меня и отодвинулся. «Ты закончил?» — равнодушно спросила я. «Да», — вздохнул он и начал было улыбаться, прикрыв глаза. Я отвела руку назад и ударил ему в челюсть изо всех сил. Послышался треск. «Ой, ой!» — закричала я, безумно прыгая от боли, прижимая руку к груди. Она была сломана. Я чувствовала это. Джейкоб застыл в недоумении. «С тобой все в порядке?» «Нет, черт подери тебя! Ты сломал мне руку!» «Белл, ты сама сломал себе руку. Перестань плясать и дай мне взглянуть!» «Не прикасайся ко мне! Я еду домой сейчас же!» «Пойду подгоню машину», — невозмутимо сказал он, даже не потер свою челюсть, как делали в кино после удара. Как трогательно. «Спасибо, не нужно», — прошипела я. «Лучше пешком пройдусь». Я повернула в сторону дороги, всего пара километров до границы. Как только я отойду от него, Элли сразу увидит меня. Она пошлет кого-нибудь мне навстречу. Джейкоб продолжал настаивать. «Позволь мне просто довести тебя домой». Невероятно, но у него хватило нахальства обнять меня за талию. Я увернулась от него. «Отлично!» — рявкнул я. «Вези! Жду, не дождусь посмотреть, что Эдвард сделает с тобой! Надеюсь, он свернет тебе шею! Ты наглый, противный, слабоумный пес!» Джейкоб закатил глаза. Он довел меня до машины, помог залезть внутрь. За руль он сел, насвистывая какую-то мелодию. «Я тебе нисколько не сделала больно?» Зло спросила я. «Шутишь? Если б ты не стала орать, я б вообще не понял, что ты пыталась меня двинуть. Я, конечно, не каменный, но и не рохля». «Ненавижу тебя, Джейкоб Блэк», — с досадой произнесла я. «Это хорошо. Ненависть — страстное чувство». «Я тебе устрою страстное чувство убийства в состоянии аффекта», — бормотала я себе под нос. «Да перестань», — сказал он. Настроение у него было явно хорошее. Казалось, еще чуть-чуть и снова начнет насвистывать. «Со мной целоваться, наверное, было лучше, чем с камнем». «Ни в какое сравнение не идет», — холодно отрезала я. Он поджал губы. «Это ты просто так говоришь». «Ничего подобного». Сказанное мной ненадолго обеспокоило его. Вскоре он снова воспрянул духом. «Ты просто бесишься. У меня нет опыта по этой части, но мне понравилось». Я простонала от возмущения. «Сегодня ночью ты будешь это вспоминать. Он будет думать, что ты спишь, но ты будешь выбирать». «Если сегодня я и вспомню о тебе, то только потому, что увижу тебя в кошмарном сне». Он сбросил скорость, перешел почти на черепаший ход, обернулся и посмотрел на меня своими темными, большими, серьезными глазами. «Белла, просто подумай о том, как все могло бы повернуться», — убеждал он мягко, но настойчиво. «Для меня не нужно меняться. Знаешь, Чарли будет только рад, если ты выберешь меня. Я могу защитить тебя, так же, как и твой вампир. Может, даже лучше, чем он. И я сделаю тебя счастливой, Белла. Есть только столько всего, что я могу тебе предложить, и чего нет у него. Спорим, он даже поцеловать тебя не смеет, потому что может сделать тебе больно, Белла. Я никогда, никогда не сделал бы тебе больно». Я показала ему раненую руку. Он вздохнул. «Тут я не виноват. Ты должна была знать. Джейкоб, я не могу быть счастлива без него». «Ты никогда не пробовала», — возразил он. «Когда он оставил тебя, ты все свои силы потратила, стараясь удержать его. Если б ты отпустила его, ты была бы счастлива. Ты могла быть счастлива со мной». «Я не желаю быть счастлива ни с кем другим, кроме него», — продолжала упорствовать я. «Ты никогда не сможешь доверять ему так, как доверяешь мне. Он бросил тебя однажды и может сделать это снова». «Нет, он не уйдет», — сказала я сквозь зубы. Болезненные воспоминания ударили меня словно хлыст. Мне захотелось ударить Джейкоба в ответ. «Однажды ты тоже бросил меня», — холодно напомнила я, подразумевая те недели, когда он пытался прятаться от меня, и напоминая ему те слова, что он сказал мне в лесу за домом. «Я никогда не бросал тебя», — горячо возразил он. Они сказали мне, чтобы я ничего не говорил тебе, что быть вместе опасно для тебя. Но я никогда не уходил, никогда. Я бегал вокруг твоего дома, так же, как и сейчас бегаю. Просто чтобы быть спокойным, что ты в целости и сохранности. Я не собиралась ему позволять ему давить на жалость. «Вези меня домой. Мне болит рука». Вздохнув, он увеличил скорость и уставился на дорогу.